Глава 3. Я заорала и совершила невероятный кульбит прямо из того положения, в каком находилась. С пола, с четверенек, за спинку дивана. И все это не переставая орать. Мамуля всегда говорит, что на противника надо воздействовать всеми доступными способами. Оглушить для начала, а потом еще и ментально по мозгам шарахнуть, пока дрожащая рука нашаривает на тумбочке табельное. «Он же не заряжен», — сообразила я, высовывая ствол Куталиона из-за диванной спинки. «Ну и до звезды. Враг-то об этом не знает, в случае чего рукояткой по голове тресну». Кровь воинственных предков вскипела в жилах. Я выпрямилась, навела на пошатывающуюся фигуру злодея прыгающий ствол и грозно просипела. «Стоять! Не с места!» «Я?» — отозвался тот. «Уи?» «А Элберет твою Гелтаниэль 33 раза через кольцо всевластия? А благодать мою Ваман?» Я наконец-то разглядела незваного гостя. «Начальничек. Но Эру в каком виде?» Непобедимый и легендарный энчичекист, кавалер Золотого Клинка и Вечерней Звезды и прочее, стоял в дверном проеме, качаясь, словно колеблемая ветром сосна на вершине скалы. Прикрывал глаза одной рукой, а второй совершал какие-то махательно-вращательные движения. То ли мух отгонял, то ли пытался жестами изгнать наваждение. Меня, то есть. Пьяный, как выражается моя матушка, встречая папулю после очередного обмывания очередной успешной командировки, в зюзю. Но мамуле проще. Она-то упирает руки в боки и восклицает грозно. «Ну что, морда сумеречная?» Опять ужрался до состояния существа. Скормлю грифоном. А поутру собственноручно отпаивает страдальца рассолом и гоняет кругов 12 по лужайке. А мне чего делать? Сказать дорогому шефу «здрасте» или «добрый вечер»? Сказала я в растерянности и сделала невнятный жест рукой со все еще зажатым в ней пистолетом. Начальство икнуло. Позеленела и попятилась. Шустро так попятилась. Можно сказать, отпрыгнула. «Торшер!» — мысленно простонала я, внимая грохоту в прихожей. «И дверь!» Похоже, еще и замок. Ну, точно. Осторожно высунув нос в прихожую, я печально оглядела результаты высокого, так сказать, визита. Останки казенного торшера покоились на скомканном коврике. Дверная ручка сиротливо свисала на одном саморезе. Это как же дергать надо было? Вот это силище! А я на него с пистолетиком. Да уж. По косяку змеилась трещина. Ну, прям поле боя какое-то. Жуть! И тут я увидела сама себя в зеркале. Растрепанная, в полураспахнутом халатике, с выпученными глазами и с пистолетом. Воительница Зелентис. Валькирия. Посверкала перед хоть нетрезвым, но все же шефом полуголой задницей, грудью потрясла, визгом оглушила, ментальным отбойником по мозгам приложила, да еще и пистолет наставила. Тут не только торшер, тут шею свернуть можно. Престыжная и обеспокоенная, я осторожненько поискала сознание своей жертвы в мыслеполе. Уф, живой! Угробить начальство в первый же рабочий день — вот это был бы подвиг, достойный нашего рода. Стыдно-то как. Может, кефирчиком его завтра угостить, по-соседски. Впрочем, милосердие мое слегка поутихло, когда я осознала, что помимо незапланированной уборки, мне предстоит еще и ремонт казенного имущества. За свой счет, между прочим. Нет, помощи страждущей не дождется. Ну, дядя Итхан, ну, одно слово орк. Это ж надо, поселил меня рядышком с шефом. Такого балрога подложить. Я же не совсем дурочка, я же все понимаю. Это наверняка, чтобы блюсти мою честь и безопасность. Вот бедолага и пришел. Блюсти. Ну, предупредить-то можно было. И я хороша. Надо было уведомить начальника, где я живу. Хотя бы вскользь обмолвиться. Позорище. Можно подумать, мне все еще нужна нянька. Тем более нянь. Ушастый. Тьфу! А ведь у него будут неприятности. И крупные. если я кому-нибудь проболтаюсь. Но я-то не проболтаюсь, конечно. Что я, пьяных сородичей не видела? Семья военных, знаете ли. Семеро братцев-офицеров. Мама грифона-летчица. Она иногда со служивцами такое выделывает, глав под парковую скамейку прячется. И что самое странное, папочка встречает подгулявшую летунью примерно теми же выражениями. И все повторяется, и рассол, и пробежка. Нет уж, трепать всем о загуле героического шефа невместно. Ему, опальному, и так не сладко. Никому не скажу. И вообще постараюсь забыть обо всем этом. Как только замок новый врежу. Я хмыкнула, торжественно завернула погибший в неравной борьбе с эльфийскими конечностями торшер в коврик и отнесла в помойку. Выпила бокал пива, покурила в форточку и пошла спать, положив под подушку заряженный котелеон. Так, на всякий случай.